Весь мир следил за исходом великой битвы на Востоке. Уже вошли в бессмертие герои Бреста и Перемышля. Рождалась могучая антигитлеровская коалиция, союз Москвы, Вашингтона и Лондона, объединенных единым желанием спасти человечество от коричневой саранчи. И среди этих огромных по своему значению событий произошло одно маленькое, Иудино, оплаченное 30 сребрениками. Только плата эта была не за жизнь Христа, но за судьбы многомиллионного народа Украины, ставшего как один человек на борьбу за Родину против полчищ Гитлера. Механика мышиной возни. Первым о вступлении Нахтигаля во Львов и о том, что там произошло 30 июня, сообщил в свою берлинскую газету военный корреспондент Трауб. Задумчиво глядя на черную мембрану телефона, он медленно диктовал в редакцию своего номера, прислушиваясь к далеким выстрелам на улицах и к быстрым шагам патрулей, которые то и дело проходили под окнами гостиницы, занятой немецкими офицерами. «Сегодня вечером, — диктовал Трауб, — во Львове состоялось собрание 100 представителей украинцев западных земель. Собрание открыл Стецко. Передав собравшимся поздравления от Бандеры, он зачитал акт следующего содержания. Украинская националистическая армия будет бороться за соборную украинскую державу, за новый порядок в Европе и за великого фюрера Адольфа Гитлера. Слава Степану Бандере! Следом за Стецко выступил отец Гринёх, являющийся духовником Нахтигаля, и передал собравшимся пламенный привет от коменданта легиона Романа Шухевича. Был зачитан указ Бандеры о назначении Ярослава Стецко председателем краевой управы. Отец Слепый передал собравшимся благословение митрополита Андрея Шептицкого. Православный отец Поликарп заверил собравшихся, что и восточные украинцы все как один пойдут за великим фюрером Адольфом Гитлером. В заключение собравшиеся приняли приветствие Бандере и Шептицкому. Трудно предположить развитие дальнейших событий, если бы эта корреспонденция была единственной, попав в Берлин. Однако Бандера, прислушавшись к советам милдруга Шухевича, решил опередить события. Именно поэтому легионеры Нахтигаля, ворвавшись на радиостанцию, провели к микрофону диктора, и он под пистолетом после торжественных позывных «всем, всем, всем» за 3 часа перед тем, как Трауб передал свою корреспонденцию в Берлин, зачитал декларацию Бандеры. Естественно, ни в Москве, ни в Киеве, ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Берне не обратили внимания на истеричное заявление неведомого украинского освободителя, гитлеровского карманного квислинга. Однако Европа того периода, помимо сил реальных, включала в себя силы иллюзорные. К числу таких государств относилась Словакия Тисса и Хорватия Анте Павелича. В фарватере нацистской политики следовали фашистские режимы в Венгрии, Румынии и Болгарии. Когда чиновники венгерского МИДа услыхали о провозглашении независимой Украины, они срочно приготовили доклад заместителю министра иностранных дел. «Как ты оцениваешь этот факт?» — спросил чиновника заместитель министра, расхаживая по громадному кабинету, отделанному тяжелым мореным дубом. «Трудно утверждать, ваше превосходительство, что-либо определенное. Увы, Берлин ставит нас в известность далеко не по всем своим запланированным мероприятиям. Я думаю, с Бандерой легко будет договориться о пересмотре границы в нашу пользу, учитывая нашу преемственность по отношению к австро-венгерской монархии. Я изучил карту. Примерно 3000 квадратных километров нынешней украинской земли должны отойти к нам. Я пока не ставлю вопрос в жесткой форме о других землях, но Буковина и прилегающие районы явно венгерские.